Глава 77. В машинном отделении собрались трое членов экипажа Суперлайта. Их кресла были старательно установлены на полу, хотя в это время корабль находился в состоянии невесомости, и с тем же успехом они могли бы разместиться на разных стенах и потолке отделения. Однако серьезность ситуации к этому не располагала. К тому же, слишком вольное поведение могло быть рассмотрено как знак неуважения к капитану. И в невесомости члены экипажа старались придерживаться своеобразного этикета. Тессе невесомость не нравилась. На правах капитана она могла бы настоять на включении системы вращения корабля, что дало бы центробежный эффект, имитирующий слабое гравитационное поле. Однако она знала, что рассчитывать путь корабля несколько легче, если относительно галактики, как единого целого, он находится в состоянии полного покоя. При равномерном вращении расчеты усложнялись не намного, но все же настаивать на нем было бы неуважением по отношению к тем, кто работал на компьютерах. Опять-таки, своеобразный этикет. Тесса Вендель устроилась в кресле. Крайл тайком улыбнулся, заметив, что садилась она не очень уверенно и немного пошатнулась. Родившись на поселении, она так и не привыкла к невесомости. Сам же он, будучи землянином. При этой мысли Крайл еще раз улыбнулся про себя. На этот раз с удовлетворением. Даже при полном отсутствии гравитации передвигался так, как будто всю жизнь провел в космосе. Чао Ли Ву глубоко вздохнул. У него были темные, совершенно прямые волосы, заметно суженные глаза и широкое лицо того типа, которое обычно принято считать характерным для невысоких людей. Впрочем, Ву был выше среднего роста. «Капитан», – осторожно начал Ву. «Что случилось, Чао Ли?» Прервала его Вендель. «Если вы скажете, что в программы вкралась ошибка, мне придется серьезно бороться с искушением пристукнуть вас». «Ошибок нет, капитан. Вообще никаких проблем с полетом нет. Это полное отсутствие проблем и натолкнуло меня на мысль, что наша задача выполнена, и нам пора возвращаться на Землю. В этом и состоит мое предложение». Тесса ответила не сразу, а сначала постаралась изобразить крайнее удивление. «Возвращаться на Землю? Но почему? Что дает вам основание полагать, что наша задача выполнена?» «Дело в том, что поначалу мы просто не знали, в чем заключается наша задача», – по возможности бесстрастно ответил Ву. «Сейчас мы отработали технику и практику полетов со сверхсветовыми скоростями, то есть сделали то, о чем не имели ни малейшего представления на Земле. Мне это известно. И что же отсюда следует? К тому же у нас нет никакой связи с Землей. Если завтра мы отправимся к ближней звезде, и с нами что-то случится, что-то пойдет не так. Земля об этом ничего не узнает. Тогда человечество будет лишено возможности летать быстрее света, потому что невозможно предугадать, когда люди придут к этому без нашего участия. Не исключено, что сам факт нашего исчезновения окажет серьезное влияние на решение проблемы эвакуации населения с Земли в связи с грозящей катастрофой. Я считаю, что мы обязаны вернуться на Землю и объяснить, что с нами произошло и чему мы научились. Тесса внимательно и серьезно выслушала Ву. «Понятно», — сказала она. «Джарлоу, ваше мнение?» Высокий, светловолосый Генри Джарлоу выглядел весьма серьезно и даже мрачновато. Впрочем, судя лишь по внешним признакам, можно было составить совершенно превратное мнение о его характере. Руки Генри, на первый взгляд выделявшиеся разве что необычайно длинными пальцами, превращались в какой-то волшебный инструмент, когда они ковырялись во внутренностях компьютера или всякого другого прибора на борту корабля. «Честно говоря», — сказал Генри, — «мысль Ву мне представляется разумной. Если бы в нашем распоряжении была сверхсветовая связь, мы сообщили бы все необходимые сведения на Землю и спокойно продолжали заниматься своими делами. Что случится с нами после этого? Наше дело. Никого другого это не касается. В сложившейся ситуации мы просто обязаны прежде всего передать на Землю информацию о необходимости введения поправок на гравитацию». «А вы, Мэри, что думаете?» – спокойно спросила Вендель. Мэри Бланковиц беспокойно заерзала в кресле. Невысокая, стройная и хрупкая Мэри чем-то напоминала Клеопатру в миниатюре. Возможно, тому виной были быстрые нервные движения и длинные темные волосы, ровной челкой спускавшиеся на лоб почти до бровей. «Не знаю», — призналась она. «У меня нет определенного мнения, но, кажется, наши мужчины убедили меня. Вы не согласны, что доставить новые сведения на Землю очень важно? В нашем полете мы выяснили все основные законы движения через гиперпространство. Теперь нужны более совершенные корабли, системы управления которых учитывали бы и поправки на гравитацию. С такими кораблями мы можем добраться от Солнечной системы до ближней звезды в один переход, потому что будем стартовать ближе к Солнцу и выйдем из гиперпространства неподалеку от ближней звезды. Тогда нам не придется неделями тащиться в начале и конце нашего пути. Мне кажется, надо сделать так, чтобы Земля узнала о всех наших приключениях. «Понимаю», — сказала Вендер. «В общем, суть проблемы состоит в том, что информацию о введении поправок на гравитационные эффекты, по вашему мнению, следует как можно быстрее доставить на Землю. Ву, скажите, пожалуйста, это действительно так важно, как вы только что представили? Ведь мысль о необходимости введения поправок пришла вам в голову не здесь, не на корабле. Кажется, мы уже обсуждали эту идею несколько месяцев назад». Тесса немного помедлила, потом уточнила. «Почти год назад». «Простите, капитан, но тогда никакого обсуждения не получилось. Насколько я помню, вы были очень заняты и в сущности не захотели даже выслушать меня». «Да, должна признать, что тогда я ошибалась. Но вы же изложили ваши мысли и на бумаге. Я попросила вас представить официальное сообщение в письменном виде и обещала просмотреть его в более удобное время». Предупреждая возражение, Тесса подняла руку. «Да, я знаю, что так и не нашла времени, чтобы ознакомиться с вашим сообщением. В сущности, я даже не помню, получила ли я его. Но, зная вас, Ву, могу поручиться, что в своем сообщении вы описали все очень подробно, изложили все ваши рассуждения и представили все необходимые уравнения, чтобы любой мог понять суть проблемы. Теперь это сообщение должно храниться в архиве. Я права?» Ву поджал губы, но тон его никак не изменился. «Да, в свое время я подготовил сообщение, но это была всего лишь гипотеза, не подкрепленная никакими экспериментальными данными. Не думаю, чтобы кто-либо обратил на мой доклад больше внимания, чем год назад вы, капитан». «Почему? Не все же так упрямы, как я». «Даже если кто-то и заметит мой доклад, все равно гипотеза остается только гипотезой. Если же мы возвратимся на Землю, у нас в руках будут все доказательства». «Ву, вы отлично знаете, что если появилась гипотеза, то рано или поздно она будет опровергнута или доказана. Вам же известны законы развития науки». «Кто-то, может быть, и докажет», – медленно повторил Ву, подчеркнув первое слово. «Ну вот, теперь мы наконец-то добрались до истинной причины вашего беспокойства. Ву, вас тревожит не то, что Земля так и не научится летать быстрее света. Вы отлично знаете, что это неизбежно в любом случае, но все награды и почести могут достаться другому ученому. Я права?» «Капитан, в этом нет ничего предосудительного. Всякий ученый вправе беспокоиться о своем приоритете». Вендель взорвалась. «Вы не забыли, что капитан корабля и я, и право принимать решения принадлежит мне?» «Нет, не забыл», — ответил Ву. «Но ведь Суперлайт не парусник 18 века. Мы, прежде всего, ученые, следовательно, все решения должны принимать более или менее демократичным путем. Если большинство экипажа за то, чтобы вернуться на Землю...» «Подождите», — вмешался Крайл. «Прежде чем вы продолжите спор, разрешите сказать пару слов?» «Пока я молчал. Но раз уж Ву предпочитает демократию, то и я хотел бы высказать свое мнение». «Говори!» Тесса нервно сжимала и разжимала правую руку, будто с трудом удерживаясь от желания схватить кого-то за горло. «Примерно 7,5 веков назад, — начал Крайл, — Христофор Колумб отправился на нескольких парусниках на запад от Испании и в конце концов открыл Америку, хотя сам так никогда и не узнал о своем открытии. Во время плавания через Атлантический океан он обнаружил, что отклонение стрелки магнитного компаса от истинного направления на север, так называемое магнитное склонение, зависит от того, где находится компас, точнее от долготы этой точки. Это было очень важное открытие. Более того, первое серьезное научное открытие, сделанное в ходе морского плавания. Кто сегодня знает, что Колумб открыл непостоянство магнитного отклонения?» – продолжал Крайл. «Практически никто». «А кто знает, что Колумб открыл Америку?» «Практически все». «Предположим, Колумб, обнаружив изменение магнитного склонения, решил не плыть дальше на запад, а поспешил назад в Испанию, чтобы сообщить королю Фердинанду и королеве Изабелле об открытии и тем самым обеспечить свой приоритет. Вероятно, сообщение Колумба было бы выслушано с интересом, но тем временем монархи могли бы послать на запад другую экспедицию во главе, скажем, с Америго Веспуччи, которая вскоре и добралась бы до Америки. Кто бы в этом случае знал, что Колумб открыл что-то, имеющее какое-то отношение к компасу? Практически никто. А кому было бы известно, что Веспуччи открыл Америку? Всем без исключения. Так почему же вы так стремитесь скорее вернуться на Землю? Уверяю вас, открытие эффекта гравитации в гиперпространстве будут помнить лишь немногочисленные специалисты, да и то, как малозначащий побочный фактор, мешающий сверхсветовым полетам. Напротив, экипаж следующей экспедиции, которая долетит до ближней звезды, будут поздравлять как первых людей, добравшихся до звезд быстрее света. Вас же троих, в том числе и лично вас, Ву, в лучшем случае будут упоминать в подстрочных примечаниях. «Возможно», — сказал дальше Крайл, — «вы рассчитываете на то, что в качестве награды за открытие вас же пошлют и в составе второй экспедиции». «Боюсь, это исключено. Дело в том, что Игорь Карапатский, директор Земного бюро расследований, с нетерпением ждет нашего возвращения, но особенно интересуется сведениями о ближней звезде и ее планетной системе. Если он узнает, что мы были рядом со звездой и вдруг решили вернуться назад, так ничего и не сделав, он взорвется не хуже вулкана Кракатау. Конечно, капитан Вендель будет вынуждена объяснить, что трое членов экипажа подняли мятеж. Достаточно серьезное обвинение, даже если это случилось не на паруснике 18 века. Можете быть уверены, вы не только не будете участвовать в следующей экспедиции, но больше никогда не увидите, как выглядит лаборатория изнутри. Несмотря на все ваши научные заслуги, скорее всего, вы узнаете, как выглядит изнутри тюрьма. Не советую недооценивать гнев Карапатского. Подумайте о том, что я сказал, а потом уже решайте, полетим мы к ближней звезде или назад к Земле. В машинном отделении воцарилось молчание. Довольно долго никто не проронил ни слова. «Ну», — строго сказала Вендель, — «мне кажется, Фишер обрисовал ситуацию достаточно наглядно. Не хочет ли кто-то высказаться?» «Очевидно», – тихо сказала Мэри Бланковец. «Я не подумала всерьез. Теперь же считаю, что мы должны продолжать полет». «Я тоже так считаю», – проворчал Жарлоу. «Чао Ли Ву, вы не изменили своего мнения?» – спросила Вендель. «Я не могу идти против всех», – пожал плечами Ву. «Рада слышать. Будем считать, что никакого инцидента не было. Во всяком случае, для правительства Земли. Но впредь лучше не пытайтесь предпринимать какие-либо действия, которые можно было бы расценить как мятеж».